Глава 36. На первый взгляд в моем бывшем парне ничего не изменилось. Судя по улыбке до ушей, он, как обычно, пребывал в прекрасном настроении. Отвесил комплимент Варваре. Та вся наитупейшим образом расцвела и позволила ему войти, хотя обычно ненавидела опоздание и могла вынести за это весь мозг. Но Соловьев у нее был на особом счету. В голове во всех красках всплыла картинка, как он целовался с той девкой в подъезде, и меня затошнило. Вспомнила недобрым словом Алину, потому что благодаря ее внезапному порыву напиться соседнее место со мной пустовало, и, конечно же, Соловьев не пошел к своим пацанам, а решил занять именно его. «Что у тебя с телефоном? Я все выходные не мог до тебя дозвониться». Тут же устроил допрос он, наклонившись ко мне максимально близко, из-за чего я испытала приступ отвращения. «Отец отказался давать деньги, ты поэтому от меня загасилась?» Отодвинулась, насколько позволяло место, внезапно осознавая, что с нашей последней встречи с Антоном прошли всего лишь выходные, а по ощущениям, будто целая вечность. Смотрела на Соловьева, не понимая, как еще 3 дня назад умудрялась млеть по нему. Теперь он казался мне совершенно несимпатичным. Скорее даже наоборот, неприятным, мерзким. «Варвара Васильевна, Соловьев мне мешает. Можно я отсяду?» Подняв руку, громко спросила я. Преподша удивленно вздернула брови, но, к счастью, возражать не стала. Жестом показала, что я могу пересесть. Я встала и ушла на последний ряд, чтобы занять там единственный свободный стол. Одногруппники тоже не без удивления проследили за моим маневром. «Что, неужели поссорились, голубки?» Насмешливо спросила на всю аудиторию Аксенова, наша местная звезда, с которой мы с первого курса друг друга не выносили. «Расстались!» — так же громко ответила я ей. Все сначала притихли, а потом зашептались, по аудитории прокатились смешки. «Так, а ну-ка тихо!» — строго гаркнула Варвара. «Свои личные дела решайте после занятий, Щеглова!» Ледяным тоном обратилась она ко мне. «Да, Варвара Васильевна», — ровным голосом отозвалась я. Антон, обернувшись, пялился на меня во все глаза, явно недоумевая. Мне было плевать на него. Я открыла тетрадку и приготовилась конспектировать лекцию. Но после звонка Соловьев, конечно, сразу же меня достал. «Какого хрена, Марьяна? Ты что творишь?» Злобно зашипел он, подлетев ко мне, едва я успела подняться из-за парты. «Прекращай этот спектакль!» — холодно произнесла я, посмотрев на него с презрением. «Я видела, как ты целовался с той девкой в своем подъезде, и слышала, что ты ей говорил. Так что будь добр, просто оставь меня в покое». «Черт!» — выругался Антон, поморщившись. Но к моему раздражению выполнять мою просьбу не спешил. «Это не то, что ты подумала». Я едва не рассмеялась в голос. «Господи, Соловьев, а что же тогда? Давай просто закончим это и все. Ты должен радоваться, что так легко отделался. Потому что первым желанием у меня было взять папин травмат и всадить в тебя всю обойму. Но если ты не отвалишь от меня сейчас, я могу ведь и передумать». «Марьян, я все объясню», — понизив голос, сказал он, делая шаг ко мне. «Она просто кое-что знает. Мне приходилось встречаться с ней, чтобы она не разболтала никому мой секрет. Если это произойдет, у меня будут большие проблемы». Я смотрела на его напряженное лицо и не верила своим ушам. «Соловьев, я, по-твоему, совсем дура, чтобы в это поверить?» «Я клянусь, это правда». «Даже если и так, это мерзко, Антон, ты мерзкий!» Ткнула я его пальцем в грудь. «Я мерзкий?» Оскалился он на глазах сатанея. «Да ты на себя посмотри! Страшная, как моя жизнь! Радовалась бы, что нашелся желающий тебя трахать!» «Я страшная?» — опешила я, отшатнувшись назад. «Ну не я же! Ты свой нос в зеркало видела? У меня и то меньше! Плоская, как доска, ни сисек, ни жопы! Если бы не я, так и сдохла бы старой девой!» Почувствовала, как пульс застучал в висках. Во время перемены не все вышли из аудитории, и оставшийся народ с любопытством наблюдал за нашей с Соловьевым стычкой. А поскольку последние две фразы он произнес на повышенных тонах, я совершенно растерялась. Не знала, что на такое ответить. Мой нос действительно был длинноват, хотя я никогда и не считала это недостатком. Наоборот, мне казалось это своеобразной изюминкой, добавляющей лицу привлекательности. Пышных форм у меня тоже не наблюдалось, только и доской я себя не считала. Что же, получается, я была к себе необъективна, раз в глазах Соловьева я страшная и плоская, и он встречался со мной только из-за денег моего отца? А Демьян? Ему ведь я тоже не нравилась по-настоящему. Это было понятно с самого начала. Разве девушки, которые нравятся, говорят, что поцелуй надо заслужить? «Пошел ты нахрен, Соловьев!» процедила я, с ненавистью глядя ему в глаза. «Ты еще пожалеешь о том, что сделал!» «Посмотрим, кто из нас пожалеет!» Выплюнул он, развернулся и, наконец, отошел. Я взяла свою сумку и пулей вылетела из аудитории, потому что горло сдавило от подступающих слез. Еще не хватало разреветься при всех. Но, закрывшись в кабинке женского туалета, я все же позволила себе это сделать. Причем плакала я даже не из-за того, что Соловьев унизил меня при одногруппниках, а потому что вдруг осознала, все, во что я верила до сих пор, оказалось дурацкой иллюзией. И я не знала, как можно теперь вообще во что-то верить. Мой отец оказался предателем, парень моральным уродом, а я сама вообще страшной длинноносой доской. Как жить дальше? Кое-как успокоившись, вышла из кабинки и подошла к зеркалу. Потрогала свой нос. Теперь он и правда казался мне огромным. Волосы были грязными, лицо опухло от слез и бессонной ночи. Боже, да я действительно выглядела отвратительно. Возникло желание свалить из универа, отправиться в какой-нибудь салон красоты и привести себя в порядок. Но следом пронзило неприятной мыслью. Разве это что-то изменит? Разве с чистой головой я стану сильно привлекательнее? В итоге умылась прохладной водой, заставила себя собраться и вернулась на пары, даже не подозревая, что меня там ожидает.